Глава 31. Когда мы приехали домой, Мэгги встретила нас в дверях. Она обняла Томаса и подарила ему долгий поцелуй. «Как дела у моего мужа-знаменитости?» Он притянул ее к себе, и она прижалась головой к его груди. Томас надолго задержал ее в объятиях, потом поцеловал в макушку и сказал: «Я люблю тебя». Она сжала его крепче. «Я тоже тебя люблю». Через пару минут Мэгги отстранилась, подняла на него глаза и улыбнулась. «Ну, как все сегодня прошло?» Томас ответил улыбкой. «Спроси лучше Джо, он видел, как это выглядело со стороны». «Хорошо прошло, Мэгги», — сказал я. «Твой мужчина был в своей стихии». «Когда эфир?» — спросила она. Томас отставил трость и сел на ближайший стул. «Мы отсняли две программы. Они пойдут в эфир сегодня и завтра. Потом нас снова позовут, чтобы записать третью. Это будет примерно послезавтра. Я только не знаю точно когда». Мы с Томасом и Мэгги приехали в студию в 7:30. Это был вечер после эфира второй программы. Марк позвонил Томасу после второго эфира и сказал, что зрительская реакция на два первых эпизода была настолько благоприятной, что они хотят пустить третью программу в прямом эфире из чикагской студии. Это был первый раз в истории программы, когда ее собирались выпустить в эфир не из Нью-Йорка, где обычно снимали. «Вы готовы к съемке, Томас?» — спросил Марк, когда мы вошли в студию. «В любой момент, как скажете, Марк». Он познакомил Марка с Мэгги, потом мы с ней пошли и сели на свои места. Визажисты и звуковики пару минут поработали с Томасом, готовя его к программе. В 6:57 все вышли из студии, оставив Марка и Томаса перед камерами. Марк улыбнулся Томасу, когда продюсер программы объявил: «Две минуты до эфира!» Все так же, как и было позавчера, Томас, только эту программу миллионы людей смотрят вживую. Томас, улыбаясь, заверил его: «Не волнуйтесь, Марк, я вас прикрою, если вы что-нибудь забудете». Марк рассмеялся, и через минуту продюсер начал отсчет. 5, 4, 3, 2. Эфир начался. «Добрый вечер! Добрый вечер, дамы и господа, и добро пожаловать на программу «Дело бизнеса». Меня зовут Марк Уитли, и это третья часть нашего трехчастного цикла «Руководство в 21 веке». Моим гостем снова является основатель, генеральный директор и председатель совета директоров Дерейл Интерпрайзис, господин Томас Дерейл. Вам сегодня предстоит редкостное удовольствие. Как правило, делая интервью не в Нью-Йорке, мы записываем программу и в тот же день пускаем ее в эфир. По причине потрясающей зрительской реакции на первые две части этого цикла, мы приняли решение пустить третий эпизод в прямом эфире из нашей студии здесь, в Чикаго, штат Иллинойс. То, что вы видите сейчас, транслируется вживую и без монтажа». Марк представил Томаса, а потом дал краткий обзор тем, о которых они говорили в предшествующих программах. «Томас, я хочу сегодня чуточку изменить направление беседы. Многие великие люди говорят об определяющих моментах, мгновениях в их жизни, когда произошло нечто такое, что наставило их на какой-то конкретный путь, или когда они узнали что-то такое, что полностью перевернуло для них мир. Можете ли вы поделиться с нами парой своих собственных определяющих моментов и рассказать, как они формировали ваши взгляды на руководство?» Томас помолчал, собираясь с мыслями. «Марк, навскидку на ум приходят несколько моментов. Например, в самом начале своей карьеры я работал на офисной должности начального уровня в одном университете. После школы я поступил в колледж и учился на пилота гражданской авиации. К сожалению, потом я получил травму и из-за нее больше не мог летать. Так что в 22 года я прошел переподготовку и подал заявление на эту работу. Во время процесса собеседования я познакомился с Уолтером, мужчиной, которому предстояло стать моим начальником. Мы проговорили с ним около часа, и он показался мне вполне нормальным человеком. Однако через пару месяцев работы под его началом стало очевидно, что до нормальности ему далеко. Он был эгоманьяком, микроменеджером и манипулятором, который старался управлять подчиненными, держа их в страхе». «Пожалуй, тот еще подарочек в качестве начальника», — заметил Марк. «И не говорите, у него под началом было около сотни работников, и он постоянно ругал и унижал их. И сверх того, то и дело отпускал оскорбительные, сексистские замечания насчет способностей женщин. Каждую неделю он регулярно составлял гигантское расписание, в котором было указано, когда люди могут уходить обедать и устраивать перерывы. Потом проводил большую часть своего дня, проверяя их, чтобы убедиться, что они уходят точно тогда, когда он им разрешал, и возвращались не позднее назначенного времени. Однажды днем он ворвался в кабинет, который я делил с двумя другими сотрудниками, и впал в абсолютную истерику. Он буквально набрасывался на каждого из нас, потому что мы отослали отчет и подписали его только названием отдела, а не его именем. Очевидно, Уолтер пытался произвести впечатление на человека, который затребовал этот отчет. И поэтому, хотя мы, как правило, посылали сотни подобных документов, указывая только название отдела, именно на этом он хотел видеть свое имя. Это был не первый случай, когда он вел себя таким образом, но настолько злобным я видел Уолтера впервые. Его нападки были не просто незаслуженными и абсурдными, они затрагивали личность. В этот день я решил, что с меня хватит. На следующее утро я позвонил главе отдела кадров и попросил о встрече, цель которой — перевод в какое-нибудь другое место. В тот день я пришел к нему в кабинет во время своего обеденного перерыва. «В тот час, который был запланирован Уолтером?» — перебил с улыбкой Марк. «Разумеется. Итак, я пришел туда, объяснил положение дел и причины, по которым хочу перевестись». Я постарался договориться с кадровиком о том, что наш разговор останется конфиденциальным, поскольку понимал, что у Уолтера случится очередная истерика, если он узнает, что я просил о переводе в связи с его поведением. Кадровик заверил меня, что наш разговор останется между нами, и он посмотрит, что можно сделать с переводом. Мне потребовалось 20 минут, чтобы вернуться, пройдя через корпус к месту работы. Когда я пришел, на моем столе обнаружилась записка от Уолтера. «Мне необходимо переговорить с тобой. Немедленно». Вот вам и вся конфиденциальность. Тот человек, с которым я встречался, позвонил Уолтеру, как только я вышел из его кабинета. У Уолтера случилась новая истерика. Он запугивал меня, желая точно знать, что именно я сказал кадровику. Это было некрасиво. Марк изумленно покачал головой. И чем все закончилось? Меня перевели, а вскоре после этого я покинул университет. Это был ужасный, но в то же время определяющий момент, поскольку в мои 22 года он позволил мне на собственном опыте узнать, что такое по-настоящему плохое руководство. Я узнал, что работать на плохих руководителей нет никакого смысла. Они не ценят добросовестных работников. Напротив, добросовестные работники их пугают. Как можно расти и получать повышение в такой обстановке? Также я понял, что плохое руководство наносит ущерб прибыльности компании. Из-за поведения Уолтера отдел, в котором я работал, постоянно терял людей, и надо было нанимать новых. Хорошие люди не задерживаются на таких местах и не работают на плохих руководителей. Так что мы имеем либо постоянно обновляющуюся группу талантливых новичков, которые вскоре уходят, либо маргинальных работников, которые посредственно выполняют свои обязанности. Что так, что сяк, это приводит к низкой продуктивности и не лучшему результату. И то, и другое скверно сказывается на прибылях. И еще я узнал, что использование страха — неэффективный способ управления людьми. Он может давать результаты, но очень кратковременные. И опять же, талантливые люди не станут задерживаться в такой среде. А люди, которые постоянно боятся наделать ошибок, становятся совершенно неэффективными. В итоге они начинают настолько бояться принять неверное решение, что либо не принимают никаких решений, либо страх затуманивает их суждения настолько, что они совершают еще больше ошибок. Марк покачал головой. «Томас, это удивительная история. Хотите поподробнее рассказать об этом опыте, или у вас есть еще какие-то определяющие моменты, которыми вы хотите поделиться?» «Я мог бы еще поговорить об этом опыте, Марк, в том числе о том, как он дал мне понять важность фигуры руководителя в управлении человеческими ресурсами. Но давайте двигаться дальше. Этот опыт был своего рода антиобучением. Я многое узнал о том, чего делать не надо и как не надо руководить. А история, которую я расскажу вам сейчас, по-настоящему поразила меня, позволив понять, насколько важно иметь вдохновляющего наставника. Я руководил своей компанией уже несколько лет и искал способ объяснить явление, которое называю волновым эффектом руководства. Волновым эффектом? Верно. Это когда происходит одно событие, которое затем влечет за собой другое событие, а то подводит к третьему, и все они ведут свое происхождение от первого события. Что-то вроде старой аналогии о том, как в одном месте бабочка взмахивает крылышками, а в итоге где-то рождается тайфун, заметил Марк. Томас кивнул. Точно. Только в данном случае я искал хороший пример того, насколько мощным может быть воздействие, когда кто-то реализует свою цель существования и большую пятерку для жизни. Что интересно, я нашел пример в одной из программ Опры Уинфри. Правда? Да, правда. Томас нашел глазами Мэгги, сидевшую рядом со мной, и тепло улыбнулся ей. Мне повезло, поскольку моя жена — рьяная поклонница шоу Опры и часто записывает ее программы. Я рассказал ей, что ищу пример волнового эффекта, и после просмотра одного из выпусков жена сказала мне, что я должен его посмотреть. И действительно, она оказалась права. Марк разулыбался. «Вы разожгли мое любопытство, Томас. Что было в этой программе?» «На самом деле это было не что, а кто». Опра пригласила в качестве гостей певицу Дайану Росс. И во время интервью рассказала о том, как она сама когда-то в юности увидела выступление Даяны по телевизору, и это изменило ее жизнь. Она сказала, что помнит, как смотрела на нее и думала про себя. «Я хочу быть такой! Я хочу быть вот такой!» До меня дошло, что если бы Даяна Росс не последовала своей страсти к музыке и не реализовала то, что представлялось мне целью ее существования, то, возможно, у Опры Уинфри никогда бы не случился этот момент вдохновения. Возможно, без этого момента, без этого жизненного примера Опра не увидела бы в себе тот потенциал, который в ней был. Если бы этого не случилось, она, вполне возможно, не стала бы в итоге строить карьеру на телевидении, не основала бы собственную телепрограмму, а теперь и собственную кабельную сеть. И если бы всего этого не случилось, то миллионы и миллионы людей не вдохновились бы так, как они вдохновляются тем, что делает Опра. Не только ее программой, но и всеми телематериалами, которые она продюсирует с помощью своей сети. И если сделать еще один шаг в прошлое, мне интересно, кто был таким примером в жизни Даяны? Кто вдохновил ее поверить в себя? Кто подвигнул ее следовать тому призванию, которое присутствовало в ней, призванию петь? Потому что без этого человека, наверное, Даяна Росс никогда не появилась бы на телевидении, и значит, Опра никогда бы ее не увидела. Так что каким-то образом тот человек, что вдохновил Даяну Росс, отчасти ответственен за предоставленную миллионам и миллионам людей возможность вдохновляться Опрой Уинфри. Вот что я имею в виду под волновым эффектом. Я обращаю внимание своих людей на то, что когда они принимают решение стать лучшими лидерами, эффект от их действий будет распространяться далеко за пределы сферы, в которой они смогут видеть его влияние. Они будут примером не только для людей, с которыми станут взаимодействовать непосредственно, но их действия в какой-то степени обладают потенциалом позитивно воздействовать на людей многих поколений. Это мощное осознание, Марк. Оно дает руководителям возможность увидеть истинный масштаб их действий, и я верю, что для людей, которыми я руководил, это было в числе тех стимулов, которые лучше всего вдохновляли их стремиться к величию, а не к посредственности. Марк кивнул. «Еще одна сильная история, Томас. Меня в вашем рассказе поразило то, что у руководителей есть возможность оказывать не только положительное воздействие на людей. Если они руководят плохо, то эффекты плохого руководства также могут оказывать негативное воздействие на целые поколения. Несомненно, Марк. Об этом я своим людям тоже напоминаю. У вас есть для нас еще какой-нибудь рассказ, Томас? Томас кивнул. Есть. То, о чем я собираюсь рассказать, стало мне уроком на критически важном перепутье моей жизни. Не буду посвящать вас во все подробности, поскольку сама идея важнее, чем то, как я пришел к ней. Достаточно сказать, однако, что человек, который преподал мне тот урок, навсегда изменил мою жизнь к лучшему. Мы с вами только что говорили о волновом эффекте. Сомневаюсь, что мой невольный наставник догадывается, до какой степени то, чему он меня научил, изменило жизнь множества людей. Но это определенно так. Я передал это каждому человеку, который когда-либо со мной работал, и знаю, что от них это знание распространялось каскадом. Суть идеи довольно проста. Когда этот человек рассказывал мне о ней, он начал с простого вопроса. «Хотел бы ты прожить еще 4 жизни?» Марк испытующе поглядел на Томаса. «Еще 4 жизни?» «Да, так он меня и спросил. И так же, как вы сейчас смотрите на меня, я уставился на него в некоторой растерянности. А потом он донес до меня смысл своего вопроса в очень простой манере. Он объяснил, что большинство людей проводят около 10 часов в день по 5 дней в неделю на работе, которая им не нравится. Они занимаются тем, чего не стали бы делать, если бы им за это не платили. Они терпят свою работу как приемлемый обмен часов своей жизни на деньги, которые затем могут потратить. К тому времени, как они приезжают домой и заканчивают ужин, у них остается примерно 2,5 часа, в которые они могут заняться тем, чем в самом деле любят заниматься, тем, чем они занимаются не потому, что им за это платят, а потому, что им просто нравится это делать. «Представь», — говорит он мне, — «что ты стал руководителем, создающим рабочие места, на которых люди платят за то, что они будут заниматься любимым делом. Места, где люди каждый день чувствовали бы, что их усилия значимы и важны. Теперь, вместо всего одной жизни, состоящей из примерно 12,5 значимых часов каждую рабочую неделю, у них есть еще 50 часов жизни, которые они будут тратить на любимую работу и которые тоже станут значимыми. Теперь эти люди проживают дополнительные 4 жизни». Марк кивнул. «Интересная концепция. Интересная и эффективная. Я уже упоминал, что мы берем на работу в свою компанию только тех людей, чья личная цель существования — согласуются с CS-организацией, и только тогда, когда их большая пятерка для жизни каким-то образом реализуется в результате дел, которыми они каждый день занимаются на своем рабочем месте. Люди, работающие со мной, получают не только зарплату, Марк. Они получают зарплату, они двигаются в сторону реализации своей большой пятерки для жизни, так что их жизнь становится успехом в том смысле, как они понимают успех. И еще они получают дополнительные 4 жизни». Марк рассмеялся. «Такой аргумент трудно пропустить мимо ушей, Томас. А что вы получаете взамен?» «Сомневаюсь, что вас удивит мой ответ, Марк. Но когда обеспечиваешь людям все это, они больше делают для тебя. Они становятся для тебя большим, и они трудятся усерднее, чем тебе хватает фантазии представить. Так что мы получаем отличные результаты. Поскольку цель существования моей компании опирается на мою личную цель существования, эти отличные результаты означают, что моя ЦС реализуется». «Хорошо, Томас. Расскажите еще о каком-нибудь определяющем моменте». Томас пару секунд собирался с мыслями. «Марк, я помню одну из встреч руководителей высшего звена, на которой меня пригласили выступить. Я рассказал о концепциях цели существования и большой пятерки для жизни, о том, как мы их применяем. После этого один из моих хороших знакомых, присутствующих на встрече, подошел ко мне. Мы с ним давно знали друг друга, приятельствовали, но никогда не общались в деловом контексте. Он сказал, что ему очень понравились эти методы, но он ни за что не смог бы поделиться ими со своими работниками, поскольку опасается, что все тут же уйдут. Марк шутливо заметил. «Догадываюсь, некоторые зрители, которые нас сейчас смотрят, думают так же, Томас. И что вы сделали?» «Ну, Марк, помню, я тогда подумал про себя, его люди уже ушли. Если они настолько настроены бежать без оглядки, подумайте, насколько непродуктивна их ежедневная работа. А если они настолько несчастливы, то как они, должно быть, обращаются с клиентами?» Его компания постепенно росла все последние десятилетия и каждый год приносила прибыль. Однако в такой среде оставалась недополученная львиная доля возможных прибылей. Его бизнес преуспевал вопреки самому себе. Это взаимодействие показалось мне настолько важным потому, что этот мой приятель был умным человеком и хорошим парнем. Дело было не в том, что он не хотел, чтобы его люди были довольны, и не в том, что он равнодушно относился к прибылям своей компании. Что вы ему сказали, Томас? Я сказал ему, что он ограничивает себя и ограничивает своих людей, Марк. У каждой компании есть цель существования. Она может быть ясна не всем работающим в компании, но есть причина, по которой каждая компания существует. Я призвал его подумать о том, какова цель его компании. Почему среди массы дел, которыми он мог бы заниматься, он выбрал основать именно эту компанию? И почему он все равно хочет, чтобы эта компания существовала, при том количестве вариантов, из которого он может выбирать сейчас? Если ответ «просто чтобы делать деньги» — отлично. Если ответ заключается в чем-то другом — тоже отлично. Но какова бы цель ни была, я посоветовал ему ее определить. Потому что его людям нужно ее знать, его клиентам нужно ее знать, и всем остальным, кто взаимодействует с его компанией, тоже нужно ее знать. И до тех пор, пока этого не произойдет, он будет реализовывать лишь малую долю потенциальной прибыльности компании. Марк посмотрел на Томаса. И что произошло? Ничего. Ничего? Он так этого и не сделал. Большинство людей этого не делают, Марк. Но почему? Вы сказали, что он хорошо вас знает. Ему явно известен ваш послужной список. К тому же он глава компании, а следовательно, многое от этого выиграет. Казалось бы, он как минимум захочет изучить эту идею, если она означает настолько значительную потенциальную прибыльность. Почему же он этого не сделал? «Зачем нужна табличка «Мойте руки после посещения туалета» рядом с зеркалами, Марк?» «Что?» «Когда заходишь в мужской туалет в ресторане, полагаю, и в женский тоже, но в мужском она точно есть, поскольку видел ее сотни раз, рядом с зеркалами упираешься взглядом в табличку «Сотрудники обязаны мыть руки, прежде чем вернуться к работе». Марк рассмеялся. «Я всегда думал, что это естественная и очевидная человеческая привычка». «Я тоже, но не в этом дело. Дело вот в чем. Где висят эти таблички? Если вы стоите у раковины и смотрите в зеркало, велика вероятность, что вы уже моете руки. Разве не было бы более эффективной мерой размещать табличку над писсуарами или на внутренней стороне дверец кабинок, а также рядом с ручкой входной двери? Но их там нет, Марк». «Почему их там нет?» Марк рассмеялся. «Право, не знаю, и почему же?» «По той же причине, по которой мой друг даже не попытался выяснить ЦС своей компании. Большую часть времени люди просто делают то, что на их глазах делают все остальные. Они ведут себя так, как все остальные. Они руководят, как все остальные. Они управляют своими компаниями, как все остальные. Они вешают таблички в своих туалетах на тех же местах, что и все остальные. Не потому, что это наиболее эффективный или наиболее прибыльный способ решения вопросов, но потому, что легче повторять за всеми остальными, чем задуматься о том, почему эти все остальные поступают так, как они поступают. И определенно легче делать так, чем меняться.